Лорен Бекл. «Это благоразумно?» — прошептал Стивен. «Да, благоразумно», — ответила Алисон. «Заходи». Колин отправился на встречу своей школьной команды по регби и домой должен был вернуться поздно. Стивен пожелал спокойной ночи Софи, обрадованный полученным от нее объятием и довольный тем, что бывшая жена это видела, потом стал ждать в одной из трех гостиных, пока Алисон уложит дочку. Он налил вино в тяжеленный хрустальный бокал, по ощущениям в точности как реквизит, уселся на краешек низкого дивана и немедленно утонул в его глубинах. От дивана разило дорогой кожей. Стивен оглядел безупречную комнату и задумался о том, как далеко Алисон ушла от подвальной квартирки в Камбервейле, где они трое жили меньше двух лет назад, зажатые несочетающейся мебелью из ДСП, пустыми винными бутылками, плакатами в дешевых рамках, пепельницами и перегоревшими ночниками. Теперь, поскрипывая и скользя по мясистому коричневому дивану, он показался самому себе подозрительным и незаконным гостем, как будто его случайно заперли на ночь в мебельном отделе Хилл. Ретро-джаз безобидно булькал из хай-фай колонок чрезмерно усложненного дизайна. На такую легкую беззубую антимузычку Алисон бы зарычала, когда они только познакомились. И он тут же понял, с абсолютной уверенностью, что где-нибудь в доме должна быть по меньшей мере одна, а может и две копии клуба «Буэна Виста». Его бывшая жена определенно обнаружила в себе талант дизайнера интерьеров. Каждый предмет в комнате, тяжелые винные бокалы, модернистские подсвечники и абажуры, пресс-папье, незнакомые с бумагой, все выглядело так, будто пришло из амбициозно изысканного, подробного и связанного списка подарков на свадьбу. На низком лакированном черно-красном кофейном столике сбоку от Стивена, посреди ароматизированных свечей, разложенных в хронологическом порядке журналов Vogue, Economist и Мир интерьеров, стояла свадебная фотография в серебряной рамке. Один из тех искусственно неформальных снимков, которые пытаются убедительно показать, какой очень-очень особенный день это был в самом-самом деле. Целая толпа прилизанных, преждевременно богатых молодых людей, с воплями набившихся в кадр. Он поближе присмотрелся к Колину, отметив раздражение от бритья в утро свадьбы. То, как мясистая голова бугрилась над смешным распашным воротничком, как будто его медленно удушал розовый шелковый галстук бабочка. И почему-то Стивен вспомнил о своем детстве и большом резиновом шаре для прыганья. Столь же краснолицый банкир в солнечных очках и забавном килте, вероятно, шафер, корчил рожи над плечом Колина. А Алисон в серебристом платье с низким вырезом улыбалась, тая в глазах то, что Стивен с надеждой посчитал язвительным огоньком. На переднем плане Софи смотрела сквозь челку в камеру, сжимая в поднятых руках букет, словно пряталась от этих людей. Сразу видно, очень-очень особенный день. Это был примечательный день и для Стивена тоже. Впервые в жизни ему удалось в одиночку одолеть целую бутылку водки, а в придачу 80 сигарет и эмоционально дезориентирующую подборку фильмов на проекторе. «Комната с видом», «Лунный гонщик», «Избавление» и «Техасская резня бензопилой». Никаких фотографий с того особенного дня не осталось. Пока были женаты, они снимали совершенно невинные вещи. Спящую Софи, читающую Алисон. У Стивена сохранились фотографии. Сейчас он даже не смог бы сказать, куда засунул камеру. Он попытался не делать слишком поспешных выводов. Рассеянно осушив бокал вина одним глотком, Он всмотрелся в фотографию бывшей жены. Она казалась очень красивой и только совсем чуть-чуть жестковатой. Она и вправду потрясающая женщина. Как, черт подери, ему удалось испортить это? «Выключи свет, Софи!» «Я серьезно!» — прокричала Алисон в коридоре. Стивен поспешно поставил фотографию обратно и схватил журнал в качестве алиби. Вошла Алисон, улыбаясь и собираясь что-то сказать. «Мир интерьеров! Не могу поверить, что ты выписываешь эту амбициозную буржуазную ерунду!» Стивен слышал свой голос в голове. Как неприятно и грубо он звучит, и это нелепое высокопарное слово «буржуазный». Но тупое свадебное фото и ужасный факт присутствия на нем Алисон все сошлось, чтобы вызвать в нем мрачность и раздражительность, а также, да, зависть. Что за интерес пускать слюни на картинки чужих домов? Господи, знаешь, ты абсолютно прав, Стивен. «Обычно я и не взглянула бы на него, просто в этом месяце там большая статья об однушках, так что...» Они посмотрели друг на друга и отвернулись. Алисон убрала волосы с лица, вздохнула и нахмурилась. А из скандинавских колонок кто-то уж слишком юный начал проникновенно мурлыкать «I have got you under my skin». На самом деле, с формальной точки зрения, это не однушка, а студия. «Извини, студия». Она вздохнула, посмотрела на потолок, почесала голову. «Хорошо, правда? Просто иметь возможность встретиться и поболтать вот так». «Тогда начнем сначала». «Ага, ладно, начнем сначала». Она налила себе бокал вина, вернула свадебную фотографию на обычное место и ласково погладила Стивена по колену, чтобы создать впечатление, будто знает абсолютно все. Потом она утонула в диване рядом с ним. «Я как раз собиралась сказать, что Софи доложила мне, что сегодня прекрасно провела день». «Ты как будто удивлена». «Я не удивлена. Ей всегда хорошо с тобой. Она любит проводить с тобой время, ты же знаешь. Просто иногда это более весело, а иногда нет». «Да, было очень весело». «Еще она сказала, что у тебя, наверное, завелась девушка», толкнув Стивена, сообщила Алисон со знакомой усмешкой в голосе. «Не начинай». «Что?» «Говорить со мной, как будто мне 12 лет. Ты что, хочешь мне рассказать, откуда берутся дети?» «Просто мне любопытно». «Кончайте мнить». «Возможно», — сказал Стивен, прекрасно сознавая почти преступную ошибочность производимого им впечатления. «Кое-кто есть, но там другие сложности. Неужто гермафродит? Ни в коем разе. Она замужем». «Правда? Да ты темная лошадка. И за кем же она замужем?» «За 12-м самым сексуальным мужчиной мира», подумал он, но ситуация была еще слишком свежа и болезненна для того, чтобы его бывшая жена играла роль лучшей подружки и наперсницы. А потому он сказал: «Ты его не знаешь». «И что? Ты не хочешь позволить такой малости, как брак, тебе помешать?» Это была слишком явная возможность, чтобы ее упустить. «Ну, тебе же не помешало, правда?» Некоторое время они смотрели друг на друга. «Попался прямо в ловушку». «Угу». Она дружески пихнула его ногой и прижалась плечом. «Сменим тему». «Хорошо. Давай сменим тему». Алисон положила ладонь на колено и использовала ее как рычаг, чтобы соскользнуть с кожаного дивана. «Сиди здесь, я схожу, принесу еще вина». Через полчаса они прилично набрались. Впервые со времени развода вернулось что-то от былой легкости и нежности, и они оба это сознавали и пытались удержать, выпивая еще и еще. «Какие-нибудь новости насчет Джонни Джонсона?» «Кто такой Джонни Джонсон?» «Ну, ты помнишь? Твоя главная роль. Трансатлантическая романтическая комедия?» «А, кино. Нет, никаких новостей». «Но ты все еще почти подписан?» «Я все еще почти подписан». «А театр?» «Тебе обязательно произносить это слово так?» «Как?» «Театр». «Извини. Но как же ты теперь, старый кочевник?» Она подняла руку, чтобы взъерошить ему волосы, но он поймал ее и удержал. «Да нормально. Эй, если у меня будет шанс выйти на сцену, ты придешь на меня посмотреть?» «Конечно. Даже если это будет внезапно? Если тебе придется бросить все в последнюю минуту?» «Конечно, я бы пришла. Но это не слишком вероятно, так?» «Это весьма, весьма вероятно. Это точно 18 декабря», — хотел сказать он. «И все же надо держаться за свои мечты». «Разве нет?» «Мечты?» — она толкнула его ногой. «Черт бы тебя побрал, Джуди Гарланд!» «Тогда за амбиции». «Угу. Ну, здорово иметь мечты, пока они нереалистичны». «Да, но в чем смысл реалистичной мечты?» «Мудрые слова, Стив», — пробормотала Алисон. «Не очень понимаю, что они значат, но все равно мудрые. У тебя не завалялось сигаретки?» «Я думал, ты бросила». «Я и бросила». «Это правда хорошая идея». «Ну же, дай нам по сигаретке, пока группенфюрер Колин не вернулся». Стивен сунул руку в карман и засмеялся, когда она выхватила у него пачку. Было некоторое преступное, вороватое, неявно сексуальное удовольствие в ритуале зажигания сигареты для бывшей жены, в том, чтобы смотреть, как она втягивает ртом дым с закрытыми глазами, потом издает тихий непристойный смешок восторга, откидываясь на диван и медленно выпуская струйку дыма изо рта вверх. Курение было грязной, отвратительной привычкой, конечно же, нисколько не стильной, очаровательной или сексапильной, как предполагали все эти фильмы. На случай, если и когда он поймает свою дочь за курением, Стивен заготовил длинную суровую отповедь о дурном запахе, зависимости и раке. Но все равно нельзя было отрицать, что эта привычка привлекательна, а поедание стебля сельдерея таким никогда не будет. Есть прекрасный пример актерского мастерства в любовном настроении, когда героиня Мэгги Чун пробуждает память о потерянном возлюбленном, зажигая его сигарету, и хотя Стивену показалось трудным испытывать столь сильные чувства по поводу пачки Мальборо, он, несомненно, оказался восприимчив к образу. В кино не бывает переполненных пепельниц, желтых кончиков пальцев или ватных языков. И Алисон определенно была одной из величайших курильщиц в его жизни, как, скажем, Лорен Бекл или Рита Хейверт или Энн Бэнкрофт. Единственной женщиной, обладавшей таким же талантом делать так, чтобы каждая сигарета казалась посткоитальной, была Нора Харпер. Они обе начали немного путаться у него в голове. Стивен понял, что ему нравится. Он даже любит в них одно и то же – язвительность и отсутствие почтительности, не слишком часто проявляющуюся свирепость, небрежную элегантность и то, что они обе умные, жестче и резче его самого. Он любил с ними общаться, несмотря на неизбежное расстройство, и любил слушать, как они смеются, поскольку их не так-то легко было рассмешить. Стивен находил их обеих почти непереносимо желанными. Он также понял, что совершенно случайно обе они оказались для него совершенно недоступны. Алисон потянулась за бокалом, легла на диван, положив ноги недвусмысленно близко к паху Стивена, и он заметил, что она одета как-то нехарактерно для себя, а на ногах у нее нечто вроде носков с пупырышками. «Она флиртует?» «Она определенно флиртует!» Стивен начал себя чувствовать даже почти бароническим героем. «Помнишь последнюю мою работу?» — спросила она. «В этом чертовом тупом фильме». «Сексуальная стюардесса». «Даже не сексуальная стюардесса номер один. Сексуальная стюардесса номер четыре. Одна строчка в диалоге. Бесплатные орешки, сэр. И три дня отмораживания задницы в том дурацком костюме. Блузка расстегнута вот до сюда, сиськи наружу, на складе в Борхэмвуде. Повторяя снова и снова: «Бесплатные орешки, сэр, бесплатные орешки, сэр», пока какой-то пускающий слюни оператор водил объективом вверх по моей коротенькой юбочке. А мы только что обнаружили, что я беременна Софи. И я подумала: ну все нахрен, этого с меня достаточно. Я хочу сказать, я любила это, когда была моложе, когда мы с тобой только сошлись. Но я думала, будет по-другому. Понимаешь? Я думала, это будет хоть как-то оправдано, сделает жизнь людей лучше. И я познакомлюсь со всеми этими блестящими творческими личностями, стану частью этой среды, сыграю фантастические роли и сделаю прекрасные, мощные политические телеспектакли, которые посмотрят миллионы зрителей и будут о них говорить, и им будет интересно, они вдохновятся, будут тронуты и изменятся. А потом, совершенно внезапно, ты занимаешься этим и даже получаешь за это деньги, за то, о чем ты всегда мечтала. И это вообще не похоже на твои мечты никак. Ни радости, ни удовлетворения, ни контроля. Получается какая-то совершенно другая работа. Говорить целый день: «Бесплатные орешки, сэр, с сиськами на показ». Я чувствовала, будто меня обманули. Годы мороки, трудности и потери, зависти и волнений. Из-за этого? Только чтобы играть телочек-стюардесс, убитых проституток и стриптизерш? Вот почему бросить оказалось так легко. Потому что большую часть времени тебя заставляли выглядеть гребаной идиоткой. Она сделала долгий глоток вина, прежде чем добавить обвиняющим тоном: «Мужчины, в основном». «Однако ты была очень сексапильной стюардессой», — сказал Стивен, теперь чувствуя себя легкомысленным и кокетливым. «Ой, да», — пробормотала она и выдохнула длинную струю дыма. «Воплощенная мечта». «Нет, это правда». «Ага, Колин это явно высоко оценил». Алисон хмыкнула в нос, пряча лицо за бокалом. «Ты о чем?» Она искоса взглянула на него и ухмыльнулась. «Ну, у нас же есть видеокассета. И когда я ухожу, он втихаря смотрит». «Ты шутишь?» «Это правда. Я поняла потому, что он каждый раз кладет кассету в другое место, дурачок. Конечно, может быть, он что-то имеет к сексуальной стюардессе номер один». «Ну, это же лестно». «Я снялась в нем когда?» «Лет 8 назад. Я бы предпочла, чтобы он выказывал больше интереса к современной модели, если честно». «Ну, я по-прежнему думаю, что ты потрясающе». «Не флиртуй с бывшей женой, Стив. Это не сработает». «Значит, я теряю время». «Безусловно». «Я ужасно тебя люблю, Стив, ты же знаешь», сказала она, и Стивен опять заметил, насколько слово «ужасно», как и «очень» или «сильно», делает три остальных слова совершенно невинными. Если бы все сложилось по-другому... Она изогнула спину на диване, затянулась и закинула руки за голову. «Ну что ж, я теперь с Колином, и я люблю его. Бог знает, почему иногда он бывает напыщенным старым болваном». «Можно я кое-что спрошу?» — сказал Стивен, наливая еще вина. Она посмотрела на него с другого конца дивана и сощурилась. «Давай!» «Обещаешь не сердиться?» «Ня!» «Ладно». Глубокий вдох. «Какого хрена ты в нем видишь?» «В Колине!» Алисон рассмеялась немного сухо, сморщилась, потом вдруг села и обхватила колени. «Я тебе скажу, что...» «Это как с машинами». «С машинами?» «С машинами. Пока ты молод, ты хочешь что-нибудь эксцентричное и забавное. Желтый Citroen 2 SV или дерьмовую старую микролитражку или еще что-то такое. И ты не паришься, если она сломается или если над тобой будут смеяться, потому что ты все никак не можешь поверить, что тебе можно водить машину. Ты будешь ездить на чем угодно. Потом ты становишься чуть старше и, возможно, хочешь уже что-то пошикарней. Не обязательно дорогое, но этакое яркое, крутое, опасное, чего хотят все вокруг. А потом, сужу по себе, я просто дожила до возраста, когда все, чего я по-настоящему захотела, это большая, тяжелая, дорогая, старая BMW. Что-то, где ты чувствуешь себя надежно. Это Колин? Колин — это бумер? Колин — это бумер. Ну, он определенно обширен. Видишь, я выгляжу мелочной и поверхностной, так? Ага. Тогда чем был я? Желтым Ситроеном? Боже, нет. Ты был моим Фольксвагеном Гольф. 1.8. 1.6 дизельный. Экономичный. Темно-синий, но с кожаным салоном и с таким элегантным маленьким люком в крыше. Не знаю, радоваться мне или приходить в ужас. Радуйся. Славная маленькая машинка. Куча женщин убили бы за маленький синий Volkswagen. Думаешь? Я здесь говорю, как заботливая первая владелица. Между ними повисла недолгая тишина, пока они сидели и смотрели друг на друга. Потом, совершенно внезапно, Алисон наклонилась вперед и взяла его за руку. «Я думаю, мы маловато тебя видим». «Кто?» «Мы, с Софи. То есть я не предлагаю всем куда-нибудь сходить на какой-то семейный праздник, но мы бы хотели видеться с тобой чаще». «Мы скучаем по тебе. Особенно Софс. Знаешь, если ты захочешь оставить ее с ночевкой или свозить куда-нибудь...» «Чем это вызвано?» «Ничем. Просто ты выглядишь лучше». «Лучше?» «Не таким унылым». «Ну, знаешь, я тогда чуть с ума не сошел». «Я знаю, это была моя вина, и мне очень жаль. Но тебе и правда лучше». Стивен почувствовал, как его голова раскаляется. «Двигаюсь в этом направлении». «И это как-то связано с той загадочной замужней женщиной?» «Не знаю. Возможно». «Думаешь, что-нибудь может получиться?» «Не уверен». «Но ты почти подписан?» «Не почти. Возможно, подписан». «Карандашом 2B?» У Стивена включился каламбурный рефлекс. 2B или не 2B, вот в чем. Примечание. По-английски 2B звучит как to be. To be or not to be. Быть или не быть. Хрестоматийное выражение из монолога Гамлета. Конец примечания. Стоп! Алисон схватила его за руку посреди фразы. Или я тебя убью. Стивен покрепче закрыл глаза. «Борис, Борис, Борис». Примечание. «Fight it, fight it, fight it». Фраза из песни «Reason in Treason» группы Kasabian. Конец примечания. «Я люблю тебя, ты знаешь», — сказала Алисон, и Стивен открыл глаза. «Не так, как раньше. Не таким же образом я имею в виду, но я тебя правда люблю. Ага, ну и я тебя. Что ж, приятно узнать, и с полуулыбочкой добавила. Буду иметь это в виду. Имей, ответил Стивен, и они услышали ключ в замке. Это бумер. Точно вовремя, блин, проворчала Алисон, туша сигарету. Али? «Кто-то курит?» — прокричал Колин из коридора. «На самом деле я и сейчас думаю, что ты абсолютно потрясающая». «Сейчас завязывай», — прошептала Алисон, снимая ноги с колен Стивена. «Это правда нужно?» «Я чувствую дым!» — крикнул Колин. «Да, мы курим!» — прошепела Алисон, подбирая ноги под себя и стряхивая пепел с подола. «Краснолицый!» и, может быть, тоже немного пьяный Колин, замаячил в дверях, как строгой, но справедливой староста. «Привет!» — одновременно сказали Стивен с Алисон. «О, привет, Стив! Где Софи?» — спросил Колин, каким-то образом заставив это прозвучать, как «Что ты сделал с Софи?» «Она наверху курит», — ответила Алисон. «Стивен купил ей первую пачку сигарет». Он ее учил, правда, Стивен? Ага. Но все веселье и кокетство ушло, и Стивен теперь пытался придумать самый быстрый способ покинуть дом. Ага. Понятно, с широкой улыбкой сказал Колин, подходя ближе и беря вторую пустую бутылку за горлышко, как будто это были следы преступления. Господи, вы что, оба напились? «Только чуть-чуть, моя любовь», — нежно возразила Алисон, беря Колина за кончики пальцев и тряся его руку. «Только чуть-чуть». «Ну, отлично. Если только ты помнишь, что сейчас вечер воскресенья и завтра учебный день». «Я знаю. Какой сегодня гребаный день хреновой недели, Колин?» — прорычала Алисон, отбрасывая его руку. «И мне 31 год». И у меня нет учебных дней. В тот вечер Стивен вернулся домой поздно, пьяный, ликующий, в игривом настроении, и поборол искушение налить себе еще один последний бокальчик. Частично из-за калорий в бокале вина, а частично потому, что невелико удовольствие флиртовать с самим собой. Его мучило неотвязное желание поговорить с Норой. Может, стоит позвонить ей? А может и нет. Вместо этого он сел за маленький стол перед окном, выходящим на задний двор Idaho Fried Chicken. В куче открыток на столе валялась поздравительная карточка от Джоша в честь премьеры, подписанная в июле. Стивен хотел тогда выбросить ее, но ему помешала жалкая идея, что когда-нибудь ею можно будет воспользоваться, чтобы произвести впечатление. Если карьера Джоша пойдет по плану, то она, может, даже будет сколько-то стоить. На обороте открытки жирными синими буквами с завитушками было написано «Стивену, спасибо за поддержку, дружище. Надеюсь, ты скоро получишь свой звездный час и покажешь мне, как это делается. Сломай ногу или сломай ногу мне, ха-ха». С большущей любовью, твой друг Джош Харпер. Стивен поставил открытку на столе перед собой, потом взял ручку и на оборотной стороне старого счета за телефон потренировался подписываться как Джош. 10 раз, щурясь на свет, как герой Дональда Плезенса в «Большом побеге». Получилось неплохо. Не идеальная подделка, но для его целей сойдет. Он взял театральную программку из небольшой пачки, которую держал в ящике стола, и открыл ее на развороте. Черно-белом фото Джоша около рампы. Скулы в каплях пота, полураскрытые губы и горящие глаза. Стивен в последний раз взглянул на подпись Джоша на открытке, проговаривая слова голосом Джоша, и с таким количеством завитушек, какое только мог изобразить, написал: «Прелестный мисс Софи Маккуин, с любовью и поцелуями, Джош Харпер. Сравнил автограф с оригиналом. Не так уж плохо. На обложке программки другой ручкой и собственным почерком он написал: «Привет, принцесса. Было здорово повидаться с тобой в воскресенье. Конечно, всегда приятно видеть тебя, но в этот раз получилось особенно замечательно. Тебе так не кажется?» «Мне кажется. В общем, смотри страницу номер 4. Автограф известного актера. Надеюсь, это сделает свое дело в школе. И помни, я люблю тебя очень-очень-очень-очень сильно. Папа». Потом он положил программку в конверт, написал имя Софи и адрес небрежным почерком и положил у двери, чтобы отправить попозже на неделе. Затем включил проектор, поставил один из любимых фильмов «Сладкий запах успеха», выключил свет и стал смотреть, как пустая стена напротив затрепетала и ожила черно-белыми картинками, и скоро заснул в мерцающем свете.